Белый лист. Ленинградская песенка. Я приехал в Ленинград странным южным незнакомцем. Там я 30 лет подряд прожил в ожидании солнца. Помню все. Вот я иду, никому не нужный, дерзкий, в 78-м году, прямо с поезда на Невский. Я, как чистый белый лист, Питер, ставь на мне автограф, начинающий артист, самого себя биограф. И в моей большой стране эта встреча неизбежна. Из портретов дважды мне подмигнул товарищ Брежнев. Я иду, такой наглец, сильно задранную планкой, там, где Анечка в дворец. Повернул я на Фонтанку. Жизнь прокрутит фуэте. И предвидел я едва ли, что дойду до БДТ, где меня и обломали. Ах, как быстро век прошел между выдохом и вдохом, и сейчас мне хорошо, потому что было плохо. Я счастливый — это плюс, я не молод — это минус, я жить не тороплюсь, жизнь сама поторопилась. Если б мне вернуть друзья, годы, крылья и осанку, вновь, как Чижик-Пыжик, я улетел бы на Фонтанку.